Дети мирно спят. Взрослые ждут меня и вместе со мной садятся за ужин. Иван – золотой человек. Где только умудряется он в такое трудное время добывать провизию. У меня, правда, есть деньги, оставленные мужем, но сейчас и за деньги ничего не достанешь. В город на базар нам идти нельзя. Да и базара в эти тревожные дни нет. А у нас есть все. И чай, и сахар, и хлеб, и молоко для детей, и масло, и мясо, и картошка, и крупы. Это Иван каждое утро отправляется на промысел, обходит окрестных жителей, с которыми у него налажены отличные отношения, и делает все необходимые закупки. Мы ужинаем, смеемся, нарочно рассказываем смешное, чтобы повеселить остальных. Но всякий думает о наказе Сударкина. Надо быть готовыми. На завтра черная сотня что-то затевает. Что-то будет завтра. Ну вот и наступает это завтра. С самого утра настроение в нашем общежитии приподнятое, даже воинственное. Младшие, адмирал, Тиша и Володя, как обычно, собираются в город. «Вы куда?» – останавливает их Степан Иванович. «И зачем? Извольте сегодня оставаться здесь». «Здесь отсиживаться!» – сердито бросает Тиша. «Даже довольно стыдно!» – вторит Володя. «Мы должны быть там, где развертываются события!» – торжественно уточняет адмирал. Степан Иванович спокойно говорит. «Вы должны быть там, где вам приказано. Товарищ Сударкин передал вам вчера, и это должно быть для вас приказом, чтобы вы сидели здесь и ждали дальнейших указаний по телефону. Я сейчас звонил в город, справлялся. Приказ не отменен». «Но там уже, может быть...» — пытается возразить Володя. «Там пока все тихо». Степан Иванович отрезает это так внушительно и твердо, что мне становится понятно. Ему сейчас сказали по телефону, что там уже не тихо. И еще, кажется мне, он узнал что-то новое и тревожное. Переглядываясь с Нютой, мы за эти дни так сблизились, что понимаем одна другую и без слов. Вижу, что и она воспринимает все так же. Юноши недовольны. Адмирал делает последний выпад. «А сами вы, товарищ Никонов, сейчас отправитесь в город?» «Нет», — отвечает Степан Иванович, — «мне приказано быть здесь». Снова переглядываемся с Нютой. «Степан Иванович остается здесь? Что бы это могло означать?» В это время от Морозовых прибегает Кланька. Кто-то вызывает меня к телефону. Из города. Бегу со всех ног. Оказывается, к телефону меня вызывает наш друг, новгородский доктор Марголин. Говорит он с непривычными заминками и явными иносказаниями. «Здравствуйте! Ну, как у вас там погода?» «Отличная. А у вас?» «Средняя», — отвечает Марголин не сразу. «А что именно? Дождь? Буря?» «Нет, то есть пока еще нет, но, в общем, барометр предсказывает». «Конечно, барометр может врать. Люди врут, так уж вещам сам Бог велел». И вдруг очень серьезно, медленно, раздельно доктор Марголин добавляет. «Все-таки на всякий случай. Может, барометр и не врет? Будьте готовы. Вы меня поняли? Будьте готовы. И ребенка оденьте потеплее. Мы вам будем звонить еще. До свидания». Возвращаюсь домой. Передаю содержание разговора с доктором Марголиным. Оказывается, пока меня не было, Степан Иванович тоже ходил в контору, говорил по телефону с городом. Ему сказали то же самое. «Будьте готовы». Начинаются догадки. Что может означать это «будьте готовы»? Вероятно, ждите, понадобится ваша помощь, вас могут скоро позвать. Нет, думаю, здесь что-то не так. Ведь «будьте готовы» сказали не только Степану Ивановичу, но и мне. Кому я могу понадобиться с моим великолепным Смит-Вессончиком, который молодежно смешливо называет «тугострел»? Проходит еще с полчаса очень напряженного ожидания. Никто не берется ни за какое дело. Все валится из рук. Не выдержав характера, бегу без зова к Морозовым.